Глава 32. Обращение комедианта и его двух наложниц. В Тарсе Киликийском был один комедиант по имени Вавило. Он имел двух наложниц. Одну звали Камито, а другую Никосой. Комедиант жил распутно и творил дела дьявола по его внушению. Однажды случилось ему войти в церковь. По промыслу Божию читалось тогда следующее место из Евангелия. «Покайтеся, приближибося Царствие Небесное». Пораженный этими словами, он пришел в ужас, вспомнив всю свою жизнь, и немедленно, выйдя из храма, он позвал своих наложниц. «Вы знаете, как распутно я жил с вами», — сказал он им, — «и никогда не предпочитал одну другой. Теперь все ваше, что я приобрел для вас. Возьмите и мое все имущество и поделите между собою. А я от нынешнего дня удаляюсь от вас, оставляю мир и иду в монахи. Для греха и погибели души мы жили вместе с тобой», — воскликнули обе в один голос, залившись слезами. «А теперь, возжелав Богу угодной жизни, ты бросаешь нас и хочешь спастись один? Этого не будет. Ты не оставишь нас. Мы желаем быть участницами с тобою и в добре». Актер вскоре заключился в одной из стен городского укрепления, а женщины, продав свое имущество, деньги раздали бедным и, приняв иноческий образ, также затворились, устроив себе келью вблизи того же укрепления. Мне удалось видеться с иноком, бывшим комедиантом, и я получил большую пользу. Это муж весьма сострадательный, милостивый и смиренно мудрый. И я записал это для пользы читателей.